Пятое. Выгодное предложение. Я толкнул дверь плечом и в нос ударил странный коктейль запахов. Подгоревшее масло, вишневый джем и что-то химически мятное. Меня это сразу насторожило. Катя ненавидела готовить, считая это рабством 21 века. «Ой, а вот и ты!» Ее голос прозвучал из кухни неестественно бодро, словно она изображала счастливую домохозяйку из рекламы. Я замер в прихожей, медленно расшнуровывая ботинки. В воздухе висело что-то нездоровое, не просто запахи готовки, а тяжелый фальшивый уют, как в декорациях плохого спектакля. Катя вышла ко мне, вытирая руки о новый фартук с надписью «Королева нашей кухни». Волосы были убраны в якобы небрежный пучок, щеки румяные, но глаза... Глаза были очень неспокойными и бегали, не находя точки, на которой можно остановиться. Я пирог испекла. Потянулась ко мне, будто для объятий, но в последний момент передумала и поправила несуществующую складку на моей рубашке. «Твой любимый? С вишней?» Никак обычно игнорировавший Катю, сидел теперь у ее ног, настороженно подняв морду. Его черный нос дрожал, улавливая то, что было скрыто от меня. «Где ты была сегодня утром?» — спросил я прямо, наблюдая, как ее пальцы сжали край фартука. «В 7:30 тебя уже не было». Катя засмеялась, высоко и, как мне показалось, очень фальшиво. «Химчистки!» — выпалила она слишком быстро. «Отвозила твое пальто. Помнишь, ты недавно пролил кофе?» «В воскресенье?» «Ну да». Она резко отвернулась к плите, где шипело что-то на сковороде. «У них там предпраздничный график». Из гостиной доносились новости, репортаж о пожаре на заброшенном заводе. Очевидцы утверждают, что пламя было неестественно яркого цвета. Катя вдруг бросилась к пульту и переключила на кулинарное шоу. «Надоели эти катастрофы», — пробормотала она, но я успел заметить, как дрогнули ее ресницы. Я сел за стол, принимая тарелку с дымящимся пирогом. Вишневый сок сочился из надреза, как кровь из свежей царапины. «Ты что-то празднуешь?» — спросил я, прокалывая кусок вилкой. Катя замерла с салфеткой в руке. Просто она сделала слишком глубокий вдох. Просто подумала, что мы давно не... Ну, в общем... Ее телефон завибрировал, заскользив по поверхности стола. Катя схватила его так резко, что опрокинула стакан с водой. «Извини, я...» Она уже вскочила, но застыла под моим взглядом. «Это Светка, подруга. Перезвоню». Я медленно жевал. Пирог был идеальным. Хрустящая корочка, идеальный баланс кислого и сладкого. Слишком идеальный, как и весь этот спектакль. Отломил еще кусок. Тесто рассыпалось, обнажая липкую вишневую начинку. Что-то черное мелькнуло среди бордовой массы. «Ты уголь добавляла?» Я ковырнул вилкой. Катя резко повернулась, ее пальцы сжали край фартука. «Это косточки, наверное?» И да, это был не уголь, но и не вишневые косточки. На белой тарелке четко проступили крошечные черные частицы, слишком легкие для косточек. Я потер их пальцами. Похоже на пепел. «Интересный рецепт», — пробормотал я, наблюдая, как Катя нервно облизывает губы. Никак вдруг чихнул и отпрянул от стола, будто учуяв серу. Мне как-то сразу расхотелось есть. «Я спать», — внезапно объявил я, отодвигая тарелку. Этот странный день нужно было заканчивать. Катя даже не попыталась уговорить меня остаться. «Конечно, ты устал», — закивала она, слишком быстро хватая мою тарелку. «Я тут пока немного приберусь». В комнате я сел на диван, прислушиваясь к приглушенному шепоту из кухни. Катя говорила с кем-то торопливо, отрывисто. «Не сейчас. Да, он здесь. Я сказал завтра». Я повалился на спину, уставившись в потолок. В квартире пахло вишней и ложью. Никак лег рядом, положив морду на передние лапы. Я услышал его тихое, еле слышное поскуливание. Будто он знал больше, чем я, и то, что впереди нас ждет что-то нехорошее. Засыпая, я подумал. Интересно, а если бы он умел говорить, что бы рассказал? Уже сквозь сон я услышал, а может, просто показалось, что где-то вдалеке вдруг всхлипнула Катя, тихо, сдавленно, будто зажав рот ладонью. Мне приснился отец. Он стоял на границе, не между землей и небом, а чем-то большим. Фоном за его спиной было небо цвета железа, исписанное светящимися знаками, которые словно пульсировали. Я звал его, но он не отвечал. Только поднял руку, будто что-то показывал. Этот жест был не прощанием и не приветствием. Он будто говорил: «Смотри внимательнее», а потом исчез. Проснулся от того, что солнечный луч бил прямо в лицо, как нетерпеливый голодный покупатель стучит в стекло киоска с шаурмой. Веки слипались, во рту было сухо, словно в такси после ночного рейса. Потянулся к тумбочке, часы показывали 8:47. Необычно поздно для меня. За окном бушевала настоящая весна. Березка под моим окном, еще вчера скромно покрытая почками, сегодня щеголяла нежными листочками размером с монетку. Они трепетали на ветру, переливаясь изумрудом и золотом, будто кто-то рассыпал по веткам мелкие драгоценности. Где-то за окном каркала ворона, и этот звук почему-то напомнил мне скрип тормозов старой лады. Никак лежал на своей лежанке, подперев морду лапами. Хвост методично выбивал дробь по полу, раз-два, раз-два, точь-в-точь, как метроном. Его янтарные глаза как-то странно блестели, как-то слишком разумно. Я замер. «Никак, хватит пялиться, я и так в последнее время на нервах», — пробормотал я. «Ты голодный, да?» — почесал его за ухом, чувствуя под пальцами теплую шелковистую шерсть. «Сейчас придумаем что-то». Я встал с постели и двинулся в кухню. Пес пошел следом, шаг за шагом, словно тень. По пути щелкнул пультом. Телевизор ожил с первого нажатия, видимо, Катя смотрела его перед сном. Экран заполонила неистовая картинка. Сцена, залитая неоновым светом, толпа с поднятыми руками, в центре паренек в кислотно-желтых кроссовках, который выкрикивал в микрофон. «Я пламя в твоих венах, факел в ледяной мгле. Ты просил тепла, получи ожог, я сожгу тебя на угле». Ритм бил по барабанным перепонкам, заставляя сердце учащенно стучать. Я хмыкнул. Не мой жанр, но нога сама непроизвольно начала притоптывать. «Кать!» — крикнул в коридор, перекрывая музыку. «Ты где? Слышишь эту дичь? Все как ты любишь, без рифмы». Тишина в ответ была настолько плотной, что стало слышно, как в трубах журчит вода. Странно. Обычно она либо возмущенно орала, чтобы я убавил звук, либо начинала подпевать фальшивым голосом, специально раздражая меня. На кухне царил непривычный порядок. Стол был вымыт до блеска, в раковине не было ни одной грязной тарелки. Посередине, как экспонат в музее, стоял вчерашний вишневый пирог, накрытый стеклянным колпаком. Через прозрачное стекло было видно, как вишневый сок пропитал тесто, превратив его в подобие геологического среза, слоистого, с прожилками бордового цвета. Чайник стоял чистый, даже слишком чистый, будто его не просто помыли, а отдраили до зеркального блеска. Я провел пальцем по поверхности. Ни пылинки. Достал старую медную турку с нагаром на боках. Насыпал две ложки свежемолотого кофе, который недавно покупал на Давиловском рынке. Зерна пахли шоколадом и чем-то дымным. Совсем не так, как этот химически растворимый мусор, который Катя называла кофе. Вода в турке зашипела, поднимая темную пенку. Я снял ее с огня ровно в тот момент, когда пена начала образовывать глаз посередине. Дед научил меня этому трюку. Никак тыкался носом в мою голень, явно намекая на прогулку. Его дыхание было теплым и влажным сквозь ткань пижамных штанов. «Подожди», — отмахнулся я, наливая кофе в чашку. Гуща осела на дно. Тут мой взгляд упал на холодильник. Среди магнитов белела какая-то записка. «Ушла рано, к ужину не жди». Ни подписи, ни объяснений, просто ушла. Буквы были выведены слишком аккуратно, будто Катя переписывала ее несколько раз. Я прислушался. В квартире стояла та особенная тишина, которая бывает, когда ты в ней действительно один. Даже никак замер, уставившись на меня своими бездонными глазами. Кофе обжег губы, но я все равно сделал большой глоток. Горечь разлилась по языку, смешавшись с тонкими нотами кардамона. Я всегда добавлял щепотку для аромата. Телевизор в комнате продолжал орать. «Я пожар в твоих жилах, пепел на твоих губах. Ты звал меня, я пришел. Теперь ты в моих руках». Я выключил его. Внезапная тишина оглушила. «Пойдем никак», — сказал я псу, дожевывая кусок пирога. Специально долго рассматривал, чтобы не было ничего лишнего внутри. Хотя бы визуально. Но сегодня вишни казались кисловатыми, как будто Катя специально не досыпала сахар. Надо было хорошенько подумать. Но сначала свежий воздух и прогулка. Может, именно свежий воздух навеет какие-нибудь дельные мысли. Никак уже ждал у двери, держа в зубах поводок. Его хвост вилял, но глаза оставались серьезными,